Глава 27. Гордей. «У нас был уговор», — напоминаю отцу. «Меня уже даже не бесит. Мне, блядь, смешно». Прокурор смотрит на мой звериный оскал. По глазам вижу, очень удивляется. Ждал, что сработает, что я все брошу и побегу принимать эту беременность. А папа, оказывается, меня ни хрена не знает. «Это совсем другие обстоятельства, Гордей. Я не могу не вмешаться, когда вопрос встает таким образом. Глеб Давидович Соболев – очень влиятельный человек в нашем городе. У него двоюродный брат в правительстве. И знаешь, мой мальчик, он обожает свою племянницу. Если сейчас ты сделаешь ошибку, нас всех закатают в асфальт. Моя карьера, бизнес, твой проклятый клуб, твой брат и даже твоя сопливая мышь достанется всем. Я не хотел так на тебя давить. Но ее беременность, сынок, — это билет. Куда? Зависит от тебя. Либо в преисподнюю, либо на самый верх. Я на посту последний год. Мне уже дали понять, что пора уступить место молодым и перспективным. Если ты поступишь правильно, я пойду выше. Тогда и у тебя все сложится. Наш бизнес, — хмыкает он, — ты же начал копаться. Давай я кое-что объясню, чтобы сократить тебе время на поиске. Через него проходят приличные суммы денег. Откуда они, неважно. Важно другое. На чьих счетах они оседают. Когда на пост приходит новый человек, он начинает подтягивать своих людей. А еще ему очень важно выслужиться. Громкое дело, чтобы показать всю свою мощь. Заявить о себе. Если мы не получим поддержку Соболевых, и я не заберусь наверх, Гордей, меня посадят. А потом и тебя. Потому что компания оформлена на тебя. И всем будет насрать на то, что ты не поставил ни единой подписи. Ты владелец. На тебе вся ответственность. Так что, сынок, очень хорошо подумай, стоит обижать красивую девочку или все же свобода тебе дороже. Забавно, стучу пальцами по столешнице. То есть ты изначально понимал, что подставляешь меня под удар? Изначально, Гордей, я предполагал, что мой сын меня поддержит. «Но ты невыносимо упрям!» — швыряет на стол скомканную салфетку. «Вы, — он сжимает зубы, — росли в достатке. Я дал вам лучшее образование. Я прикрывал задницу Платона, когда звереныш выкидывал очередной фортель. Звонил дяденькам в погонах, затыкал рты журналистам. Все это я. Благодаря мне вы те, кто вы есть. И поэтому ты решил, что нас можно использовать? Какой поддержки ты от меня ждал? Что я похерю собственные мечты, амбиции и личную жизнь в угоду твоим связям? В одном ты прав, отец. Ты сделал нас теми, кто мы есть. Платон – перспективный футболист и в ближайшем будущем отличный юрист, который давно живет самостоятельно и обеспечивает свою девочку сам. Я ни разу не пришел к тебе за деньгами и связями. Я тоже поднимался сам, потому что просить помощи у родного отца слишком дорого. Я выкупал у тебя свою свободу постоянно. Эта чертова компания всего лишь еще одна сделка, и ты снова меня подставил. Ты ударил меня по самым больным местам, чтобы сохранить свое влияние. И вот что смешно. На кону снова моя свобода. Я замолкаю, глядя в его искаженное злостью, негодованием и осознанием лицо. Больше не будет так, как он хочет. Медленно поднимаюсь, кидаю на стол свою салфетку. Если беременность и правда существует, пусть делает аборт. Достаю из кошелька деньги, всю наличку, что у меня есть, выкладываю перед отцом. Я оплачу. «Ты дурак!» – подскакивает отец, обращая на себя внимание посетителей заведения. «Может, и дурак. Наверное, надо было сделать вид, что я и здесь на все согласен. Только вся моя природа противится этому. У всех есть предел. Какая-то граница, которую он не может переступить. Вот это моя. Его шлюхой по доброй воле я никогда не стану». Вызываю такси на улице. Нервно курю, сминая сигарету в пальцах. Частые короткие затяжки. Горький горячий дым из порвавшегося фильтра обжигает губы. Сплевываю, тушу сигарету, достаю другую. «Успокойся!» – отец подходит и встает рядом. «Еще раз очень хорошо подумай». «Да пошел ты!» Все же справляюсь с зажигалкой и затягиваюсь уже гораздо глубже. «Гордей, без меня ты с Соболевым не справишься». «На это и был твой расчет, когда вы его дочь под меня подложили?» Зло стреляю в него взглядом. «Что я не вывезу и сдамся? Просто дожали, да?» «Яся ушла. Теперь снова под угрозой клуб. Так ведь? Заберешь его, продашь, положишь на свои счета еще бабла, которые заработал не ты. Но это ведь не важно. Насрать на пацанов, которые там пытаются чего-то достичь. Там есть те, кому Либерти в прямом смысле жизненно необходим. Только на это тебе тоже насрать. Ты перешагнул через меня. Снова. И если меня посадят, папа, посадят из-за тебя. Ты планомерно, целенаправленно уничтожаешь мою жизнь. Не говори мне больше о семье. Тошнит от твоего эгоизма и лицемерия. Что-то мне как-то хреново на душе. Начинает казаться, что и правда не вывезу. Может, и хорошо, что моя малышка сейчас далеко от всего этого дерьма. Так не хочется ее пачкать. «Да какого хуя?» Пинаю мусорный бак, отменяя такси. Иду пешком, сжав кулаки и зубы. Отец прожигает взглядом мои лопатки. А меня бесит. Сука, как же бесит эта беспросветная безысходность. У меня только начинает получаться. Только появляется решение. Долбанный прокурор обрушивает на меня очередную тонну шлака. Откуда теперь ждать удара? Я и так, как филин, кручу башкой на 270 градусов. Сосредоточиться на чем-то одном не дают. Виски выламывает. В ушах звенит. Тюрьма или свадьба с Ангелиной? Свадьба или тюрьма? А разница? Нихуя нет разницы. Хотя вру. Есть. В тюрьме отец и Глеб Соболев не смогут использовать меня в своих планах. А Яся? Это все? Наш с ней конец? Но я не хочу так. Я, мать вашу, не согласен с таким раскладом. Не согласен. Не могу без нее. Блять. Я без нее не могу. У меня скоро крышу сорвет от всего происходящего. Добираюсь до офиса. Забираю с парковки байк и лечу на нем за город, выкручивая газ на всю. Стрелка ложится. Шлем забыл в кабинете. И куртку. Ветер свистит в ушах. Футболка превращается в парус. Дыхание все время перехватывает. Я захлебываюсь теплым майским воздухом. Глаза слезятся. Дорогу размывает. Но мне сейчас все это очень нужно. Больше ничего не поможет. Бухло выжжет. От никотина уже тошнит. Остается только гнать вперед, надеясь, что мне по дороге не встретится фура, которую я не замечу. Смазываются сигналы редких тачек. В сумерках меняется восприятие трассы. Пульс долбит уже привычные 140, а лампочка мигает, оповещая о том, что бак у меня практически пуст. Останавливаюсь на обочине. Достаю из заднего кармана штанов мобильник. Не потерял. Уже неплохо. На экране несколько пропущенных от брата, от Кирилла и Захара. Смахиваю. Включаю GPS, чтобы сориентироваться, как далеко меня унесло. Ищу ближайшую заправку. Должен дотянуть. Там же надо взять воды и поворачивать в сторону города. Добираюсь. Залив бак, покупаю пачку сигарет, кофе и воду. Откатываюсь подальше от огнеопасной зоны. Делаю глоток черного, горького, бодрящего. Затягиваюсь. Брат снова звонит. «Если на нас не летит метеорит, поговорим завтра», — отвечаю ему. «Хотя даже если летит, похрен!» Отнимаю трубку от уха, собираясь бросить. «Гордый, тормози!» — орет братишка. Возвращаю телефон к уху. «Новости есть! Про Ясю!»